Друзья переглянулись. «Этого мы сделать не можем», — сказал Заглоба. «Никак не можем», — воскликнули Кушель и Володаевский. «Вот как», — сказал Багун, и глаза его сверкнули под насупившимися бровями. «Отчего ж это вы не можете, паны ляхи?» «От того, что Скшетузского с нами нет. А к тому же знай, что ни один из нас розысков не оставит, хоть ты ее спрячь под землю». «Вон вы какой затеяли торг! Мол, отдавай казачина душу, а мы тебя по башке саблей. Нет, не выйдет. Думаете, не остра моя казацкая сабля? Эва, раскаркались, как над падалью воронье. Рановато еще вам каркать. Почему это я, а не вы, должен погибнуть? Вы моей крови жаждете, а я вашей. Поглядим еще, кому повезет больше». «Не хочешь, стало быть, говорить. А зачем? Погибель всем вам. Тебе погибель. И с крошем в куски. Ты того стоишь. Попробуйте», — сказал атаман, внезапно вставая. Кушель и Волдыевский тоже вскочили. Грозные взоры скрестились в воздухе, гнев заклокотал у каждого в груди, и неизвестно, чем бы все кончилось, если б не Заглоба, который, поглядев в окно, крикнул: «Харламп со свидетелями приехал!» И вправду, минуту спустя в комнату вошел ротмистр Пятигорский с двумя товарищами Селицкими. Едва обменялись приветствиями, Заглоба отвел их в сторону и стал излагать суть дела. Говорил он столь выразительно, что быстро их убедил, заверив, что Володаевский лишь о краткой отсрочке просит и после поединка с казаком готов немедля дать ротмистру удовлетворение. Еще Заглоба живописал, какую давнюю и страшную ненависть питают княжьи воины к Багуну, врагу всей Речи Посполитой и одному из самых жестоких смутьянов, как тот похитил княжну, шляхтянку и невесту шляхтича, обладателя всех рыцарских доблестей. «А поскольку, любезные судари, вы тоже шляхтичи, братские души, то и оскорбления, нанесенные в лице одного всему сословию, каждого из нас задевает. Неужто вы потерпите, дабы оно неотмщенным осталось?» Харламп поначалу заортачился, твердя, что в таком случае Багуна надобно тотчас зарубить, а пан Володаевский пусть, как уговорились, мне ответит. Пришлось Заглобе сызнова ему втолковывать, почему это невозможно, да и недостойно рыцарей нападать на одного всем скопом. К счастью, его поддержали Селицкие, особо степенные и рассудительные. В конце концов, упрямый Литвин позволил уговорить себя и согласился отложить поединок. Тем временем Багун сходил к своим людям и вернулся с Исаулом Ильяшенкой, которому объявил, что вызвал двух шляхтичей на поединок, после чего во всеуслышание повторил тоже в присутствии Харлампа и Селицких. «Мы же заявляем, — сказал Володаевский, — что если ты меня одолеешь, в твоей будет воле решать, драться с паном Заглобой или не драться. Никто другой тебя вызывать не станет, и на одного все не нападем. Поедешь куда захочешь, в чем и даем тебе рыцарское слово. А вас, любезные судари, как вновь прибывших, просим со своей стороны пообещать тоже». «Обещаем», — торжественно промолвили Селицкие и Харламп. Тогда Багун отдал Ильяшенке письмо Хмельницкого королевичу с такими словами: «Ты це письмо королевичеве віддашь, и коли я загину, так ты скажешь и ему, и Хмельницкому, що моя вина була, еще не зрадуя меня забыли». Заглоба, ничего из виду не упускавший, отметил про себя, что на угрюмом лице Ильяшенки не промелькнуло и тени тревоги. Видно, он был крепко уверен в своем атамане. Меж тем Багун надменно повернулся к шляхтичам. «Ну, кому смерть, кому живот», — сказал он. «Пойдем, что ли?» «Пора, пора», — дружно ответили те, затыкая полы кунтушей за пояс и беря под мышку сабли. Выйдя из корчмы, пошли к речке, бежавшей среди боярышника, шиповника, молодого сосничка и терна. Ноябрь, правда, поотряс с кустов листья, но ветви их столь были густы, что заросли казались черной траурной лентой, уходящей в дальнюю даль, через пустынные поля к самому лесу. День был хоть не яркий, но ясный. Случаются осенью такие дни, полные сладостной грусти. Солнце украсило золотистой каймой обнаженные ветви деревьев и заливало светом желтую песчаную гряду, тянувшуюся вдоль правого берега речки, чуть поодаль от воды. Противники и секунданты направились к этой гряде. — Там и остановимся, — сказал Заглоба. — Хорошо, — согласились остальные. Заглобу все более охватывала тревога. Наконец, подойдя к Володьевскому, он шепнул. — Пан Михал. — Что? — Ради бог, братец, уж ты постарайся. В твоих отныне руках судьба Скшетузского. Свобода княжны — твоя жизнь, да и моя тоже. Упаси тебя, Господь, от беды, но я с разбойником этим не справлюсь. — Че ж ты его вызывал? Как-то выскочило само собою. Одна на тебя надежда. Куда мне, старику, против него с моею одышкой? Да и прыть не та, а красавчик сей, точно кубарь, верток, и зол собака. — Я постараюсь, — сказал маленький рыцарь. — Помоги тебе, Бог, не падай духом. — Еще чего. В эту минуту к ним подошел один из селицких. «Хорош гусь, казак ваш!» — шепнул он. «Ровней себя с нами держит, а то и мнит выше. Эккая фанаберия! Верно, матушка его на шляхтича загляделась в свое время». «Э, — сказал Заглоба, — скорее на его матушку шляхтич». «И мне так сдается», — добавил Володьевский. «Начнем?» — вдруг воскликнул Багун. «Начнем, начнем». Остановились. Володьевский и Багун друг против друга, шляхтичи возле них полукружьем. Володьевский, будучи, несмотря на молодость лет, весьма искушен в подобных забавах, сперва песок ногою пощупал, довольно ли тверд, а потом оглядел неровности почвы. Видно было, что настроен он очень серьезно. Как-никак предстояло скрестить оружие с рыцарем, прославленным на всю Украину, о котором в народе слагались песни, имя которого было известно в каждом уголке Руси, вплоть до самого Крыма. Володьевский, простой драгунский поручик, многого ожидал от этого поединка, либо славной смерти, либо не менее славной победы, и потому ничего без внимания не оставил. Лицо его необычайную выражало серьезность. Заглоба даже перепугался. «Легкость духа теряет», — подумал он. «Не сдобровать бедняги, а за ним и я на тот свет отправлюсь». Меж тем Володьевский, тщательно оглядев площадку, стал расстегивать куртку. «Холодно», — сказал он. «Но согреемся, надо думать». Багун последовал его примеру, и оба, сбросив верхнюю одежду, остались в одних лишь рубахах и шароварах. Затем каждый засучил на правой руке рукав. Но сколь же жалостно выглядел маленький рыцарь подле рослого и дюжего атамана. Пана Михала почти что не было видно. Будто молодой петушок с сильным степным ястребом замыслил единоборство. Секунданты с тревогой поглядывали на широкую грудь казака, на открывшееся, когда он засучил рукав, узловатые и тугие могучие мускулы. Ноздри Багуна раздувались, словно он загодя чуял кровь. Лоб собрался морщинами, так что, казалось, черная грива растет от самых бровей, и сабля в руке дергалась. Вперивши в противника хищные свои очи, он ждал сигнала к поединку. А Володьевский еще раз осмотрел на свет клинок свой, пошевелил желтыми усиками и стал в позицию. «Ох, и резня будет!» — шепнул Харламп Селицкому на ухо. И тут раздался несколько дрогнувший голос Заглобы. «Во имя Божие! Начинайте!»